Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калядыдаром день Крода. По народному месяцеслову Тихон Утешитель, Толока. На Тихона заканчивается молодое лето, на смену ему приходит зрелое. С этого дня и до начала июля солнце, как бы умаившись, застаивается, замедляя свой бег. Это народное наблюдение подтверждают и астрономы. По их мнению, к концу июня Земля сбавляет скорость своего вращения вокруг Солнца по сравнению со скоростью своего вращения на 1 января. И вот что удивительно, вместе с Солнцем и Землей отдыхает от повседневных забот и сама природа. Сонно вздыхают полуденные поля, давно уже вспаханные и засеянные. Все звери затихают и прячутся в норы. Перестают петь птицы, а луговые цветы томно посматривают на белый свет сквозь пелену сладкой летней дремы. Они-то знают, что беспокоиться нечего. С утра еще закрыл папоротник свои листочки, а это значит, что и завтра будет такой же теплый солнечный день. Хотя к любым изменениям погоды и цветы, и люди, внимательно за ними наблюдающие, могут приготовиться заранее. Ежели полевой вьюнок вдруг плотно закроет свои цветы, жди скорого дождя. Не захотят мокнуть и гвоздика, одуванчик, мать и мачеха. Перед ненастьем клевер наклонится поближе к земле и поплотнее сожмет свои листочки, а кувшинка закроется и уйдет под воду. Притихнут, скорбно склоняя свои цветочные головки, чистотел с полевой маргариткой. Горько заплачут камыш, стрелолист, чистуха, телорез. Да и деревья вслед за цветами и травами не выдержат и всплакнут, жалея полоненное грозовыми облаками солнце. А среди них и настороженно сматривающийся в затянутое тучами небо каштан. В народе святой Тихон, говорят, почитался как избавитель от зубной боли. На Тихона же устраивали толоку или помочи, пир для тружеников, унавоживавших поля. Их угощали обедом, а после устраивали песни и пляски. В этот день еще примечали. Цветная радуга переходит в белую. Продолжительное ненастье скоро закончится. Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти. Пузыри на воде к пущему дождю. Перед ненастьем на лугу не слышно кузнечиков. Если вороны садятся клювами в одну сторону, к сильному ветру. Окна плачут, на них оседает роса, к дождю. Убыль реки – к дождю, прибыль – к ведрам. Если воробьи веселы, подвижны и дрочливы – хорошей погоде. А еще говорят – парит, парит, потом дождем ударит. Славяне, будьте наблюдательными и созидательными, и любая погода будет вам благодатью. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калядыдаром день Крода. Бог Крод – бог покровитель священного костра, бог огней и ритуальных треп во время тризн на капищах. С богом Кродом связано древнерусское слово «крода», означающее отправление умершего родственника к роду. Считается, что священный кродовый огонь ускоряет перемещение души умершего в мир светлой Нави, отделяя вечно живые божественные сущности от ставшего ненужным земного праха. После огненного разделения бессмертная душа расстается со всеми физическими и энергетическими привязками на этой земле, продолжая золотой путь восхождения в своем божественном развитии. В отличие от захоронения трупов, кродирование не нарушает естественного развития божественных сущностей, не оскверняет землю и не создает феномена буйных духов или привидений, вынужденных веками находиться возле собственного гниющего тела, деградируя до уровня пекельных миров. У славян, живущих по древним конам и заповедям, связь с умершими родичами сохраняется не в местах захоронения их тел, а в светлой памяти душевного родства. Древние погосты и курганы с кродовым прахом и памятными камнями